«Доктор Энушберг, я вас слушаю. С вами говорит майор Центрального полицейского управления города Бордо. Чем могу служить?» Януш купил телефонную карту в компании со своим новым приятелем. Сейчас его телохранитель вышагивал туда-сюда перед кабиной, не совершая никаких подозрительных движений и не проявляя ни малейшего желания сбежать. «Я хотел спросить вас об одном из ваших пациентов. Я имею в виду Кристиана Бюйсона, известного также под прозвищем Жестянка». «Я уже ответил на все вопросы ваших коллег еще в декабре». «В деле появились новые факты. Убийца совершил еще одно преступление в нашем городе». «И?» «Я звоню вам, потому что нам требуется дополнительная информация». На том конце провода повисло молчание. Пожалуй, Энушберг не относился к числу поклонников полиции. Номер его мобильного Януш нашел в протоколе беседы следователя с врачом. «Вы говорили, что летом лечили Кристиана Бюйсона». «Ха, лечил. Это слишком громко сказано. В том состоянии, в каком он ко мне обратился...» «Вот именно. Моим коллегам так и не удалось разыскать Жестянку. И они пришли к выводу, что он умер, так сказать, оставшись анонимным. Но мне вот что подумалось. Может быть, вы принимали этого пациента уже после начала расследования и...» «Да, я его принимал». У Януша прервалось дыхание. Он позвонил врачу на всякий случай, для очистки совести. И вот рыбка клюнула. «Когда именно?» «В начале января. Это было в Тулоне». Снова молчание. Казалось, врач колеблется. «Полиции меня просили сообщить, если он снова ко мне обратится, но я этого не сделал». «Почему?» «Жестянка умирал. Мне не хотелось, чтобы легавые, я хотел сказать, ваши коллеги, понапрасну мучили его». Януш изобразил сочувствие. «Я вас понимаю». «Не думаю, что вы меня понимаете. Кристиан не просто умирал. Он пребывал в жутком страхе. Судя по всему, он видел нечто такое, что несло угрозу его жизни. Хотя ваши коллеги просто отмахнулись от его свидетельства». «Неужели он видел убийцу?» «Этого я не знаю. Знаю лишь, что он с того самого дня прятался. Это было ужасно. Он умирал, но вынужден был забиться в щель, как таракан». «Вы положили его в больницу?» «Зачем? В его стадии применяется только симптоматическое лечение». «Значит, он умер?» «Нет». Януш прижал к стеклу кулак. «И где он?» «В Ницце есть одно заведение. Я все устроил. Середина января он там, в безопасности. Доживает свои последние дни». «Где он?» Януш сейчас же пожалел, что задал этот вопрос, а главное, что задал его в подобном тоне. Не спросил, а заорал. Врач не отвечал. Что ж, он ведь сам признался, что именно этого и хотел избежать, чтобы полиция терзала несчастного бедолагу на смертном одре. Против всякого ожидания Энушберг вдруг сдался. «Он у кающихся грешников Арбура, в Ницце». «А что это такое? Монашеский орден?» «Это старинное братство, существующее с XII века. Заботятся о неизлечимо больных и умирающих. Я попросил их взять к себе Жестянку». «У них там что, своя больница?» «Нет, просто помещение, где могут находиться больные. Они обеспечивают им необходимый уход». «По какому адресу?» Энушберг снова заколебался. Но, сказав «А», он уже не мог остановиться на полдороге. «Авеню Републик в Ницце. Не знаю, о чем вы хотите с ним говорить, но, надеюсь, это действительно важно. А больше всего надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к его состоянию». «Спасибо, доктор. Поверьте, это чрезвычайно важно. Мы будем вести себя предельно тактично». Уже вешая трубку, он понял, что его блеф не пройдет незамеченным. Полиция Бордо и Марселя снова поднимет дело об убийстве Икара. Среди ее сотрудников найдется хотя бы один, кто захочет еще раз переговорить с доктором Эриком Энушбергом и получит ту же информацию.